Глава 6. «Я же говорил, что это очень глупо». Полина вздрогнула. «Он считает произошедшее глупостью? Вот сейчас?» «Что глупо?» — стараясь, чтобы в голосе звучало только безразличие, спросила она. «Что мы не угадали сразу, как...» Роберт запнулся. Это было так не похоже на него, смущенно запнуться, подбирая слова, что Полина подняла голову с его плеча и заглянула ему в глаза с удивлением. «Как подходим друг к другу?» Уже ровным тоном закончил он. «Вернее, я угадал, но не решился тебе сказать о своей догадке. Возможно, ты права, что считаешь меня робким». «Невозможно». Полина засмеялась, обняла его и снова положила голову ему на плечо. Теперь немножко по-другому, прижавшись не лбом, а щекой. «Это невозможно считать тебя робким», — объяснила она. Его глаза блестели где-то над нею, и этот блеск щекотал ее, как будто был не блеском, а прикосновением. «Это надо полной дурой бесчувственной быть, а я все-таки не полная, наверное, и не совсем бесчувственная». «Не совсем». Она почувствовала, что он улыбнулся. Она ощутила это щекой, прижатой к его плечу. Как странно. Хотя после того, что так неожиданно между ними произошло, после близости этой невозможной, странным Полине не казалось уже ничего. Как они поднимались по лестнице дома на Кудам, то почти бежали по широким и длинным пролетам, то вдруг останавливались на площадках и обнимались, и долго стояли, обнявшись в лунном свете, падающем из высоких окон, словно это не они так спешили минуту назад, что чуть не падали, и вот именно только обнимались, не целовались даже, и так на каждой лестничной площадке до 4-го этажа, на каждой. Как вошли они в квартиру и пробежали по коридору на цыпочках, как дети, и дружно прыснули, когда дверь хозяйкиной комнаты приотворилась, и ее голова выглянула оттуда, словно осуждающий символ, увенчанный попельётками. И как Полина не могла открыть дверь своей комнаты, потому что руки у нее дрожали, и ключ не попадал в замочную скважину. И так это было, пока Роберт не взял у нее ключ и не открыл дверь сам. И как, оказавшись, наконец, в комнате, они не начали бурно целоваться и не упали на кровать, срывая друг с друга одежду, а снова стояли, обнявшись. И Полина вся дрожала и думала, если можно было назвать мыслями то, что проносилось в ее голове, что мужчине должно быть скучно и чуждо вот это ее состояние, этот трепет пронзительный, который ее охватил, но вместе с тем она каким-то образом знала, что Роберту все это не скучно и не чуждо, хотя он мужчина в самом настоящем, самом главном смысле этого слова. И только такая самовлюбленная дура, как она, могла не замечать этого прежде. «Как я не замечала прежде», — проговорила Полина, поднимая взгляд. «О чем я думала? Чем была занята моя голова?» «И душа», — подумала она, — «если у меня вообще осталась душа». Глаза Роберта темно блестели над нею. Загадка была в этом блеске, и этой загадкой была жизнь, как она есть. «Не вини себя», — сказал он, — «нам пришлось жить во время, которое вот так ломает, чтобы никакой души не было вовсе». «Но тебя же не сломало?» Полина уже не удивлялась, что он слышит ее мысли. «Я другое дело». Еще вчера она, пожалуй, возмущенно фыркнула бы на такие его слова, но сегодня уже нет. Он действительно другое дело. Этого невозможно не понимать, потому что это правда. Она сняла плащ и стала расстегивать блузку. Но дрожь в руках, оказывается, продолжалась. И из-за этого пальцы путались с пуговками и петлями, так же, как только что путались с ключом и замочной скважиной. «Но я совсем не замечала, что мы с тобой так...» Полина не знала, какое слово может описать то, что есть между ними. И, оказывается, было всегда. «Что мы с тобой так близки», наконец, подобрала она хоть сколько-нибудь подходящее слово. «Потому что я не хотел, чтобы ты это заметила». Роберт уже сидел на краю кровати, а Полина стояла между его коленями. Он расстегивал на ней блузку, она гладила его по голове. И пальцы ее дрожали по-прежнему, но для того, чтобы касаться его волос, это не имело значения, а с пуговицами он теперь справлялся сам. «Почему ты не хотел?» — спросила она. «От растерянности, может быть?» «Не может этого быть». Она наклонилась и осторожно коснулась его волос губами. «Я не могу представить тебя растерянным». «Но вот же ты это видишь». Ничего она не видела. Блузка ее была расстегнута, плащ Роберта лежал на полу рядом с его брюками. Но она видела не это, а только его глаза перед собой. И все время, пока вздрагивали и сплетались на кровати их тела, видела глаза. Глаза, в которых блестела, не исчезая и ничем не заслоняясь, любовь. И сейчас, когда тела их были уже спокойны и расслаблены, любовь из его глаз все равно не исчезла. Полина знала это, хотя лежала теперь на его плече щекой, и глаз его уже не видела. «Тебе опасно здесь оставаться», — сказал он, несмотря ни на что. Это прозвучало неожиданно. Полина не предполагала, что Роберт думает сейчас об этом. Она вообще не предполагала, что он думает сейчас о чем-либо рациональном. «На что, несмотря?» — помолчав, спросила она. Все у нее внутри сжалось то ли от страха, то ли от дурного предчувствия. «Несмотря на то, что тебе помогают. Назовем это так». «Он все про меня знает», — подумала она со всей ясностью, на которую было способно сейчас ее сознание. «Никакой он не журналист. Я же всегда это понимала, потому и держалась с ним настороже». Она села на кровати и спросила. «Кто же, по-твоему, мне помогает?» «Русские, я думаю». «Не бойся, это очевидно только для меня». «А с чего ты взял, что я боюсь?» «Ты побледнела?» «Стала еще больше похожа на свой портрет». Он притянул ее к себе, подышал в ухо и в ухо же повторил. «Не бойся, я люблю тебя. Это правда». «Но только...» «Что только?» — чуть слышно спросила Полина. Она не могла спросить громче, потому что горло у нее перехватила от его слов. Не о русских, которые ей помогают, а о том, что он ее любит. Так просто и прямо он сказал об этом, что все остальное вообще не имело больше значения. «Но только нам лучше уехать. Ты ведь не собирался уезжать из Берлина?» — помолчав, сказала Полина. «А теперь собираюсь». «Из-за меня?» «Да». «Мне не надо таких жертв», — возмущенно воскликнула она. «Это обычная предусмотрительность, а не жертва. Хотя бы потому, что я в любой момент могу вернуться в Берлин снова». «Ты самонадеян», — заметила Полина. «Вернее, загадочен». Роберт улыбнулся. «Что же во мне загадочного?» «Все», — ответила она. «Допустим, ты... Ну, естественно ведь предположить, что ты шпион». «Неужели естественно?» «Да-да». «Но дело даже не в том, шпион ты или журналист». «А в чем же?» — с интересом спросил он. «Вот объясни, почему тебя не высылают? Англия объявила Германии войну, а ты живешь здесь, как ни в чем не бывало, разъезжаешь по Берлину на Мерседесе и устраиваешь знакомых на хлебные места». «Вот как раз это объясняется очень просто», — сказал он. «Таких семей, как моя, в мире не так уж много». Это старая аристократия, а с ней любые правительства стараются поддерживать, если не добрые, то благожелательные отношения, на всякий случай. Нужны же контакты со внешним миром. Через эту касту они и происходят. Даже правительство Гитлера в этом смысле не исключение. Я удовлетворил твое любопытство? «Значит, ты не шпион?» — спросила Полина. «А ты полагала, я безбедно существую в Берлине в качестве английского шпиона?» «Странная логика». «Не знаю, что я полагала», — вздохнула Полина. «Я даже про себя саму не знаю, как живу в Берлине, а главное, зачем». «То есть?» Край его брови взлетел вверх. Так бывало каждый раз, когда он удивлялся, и каждый раз Полина думала, как естественен, как утонченно красив этот легкий полет. «Я совершенно запуталась, Роберт. Я...» И дальше слова полились сами. Она не могла их больше удержать и не хотела удерживать. Задыхаясь от волнения, она рассказала о встрече с неволенным, о том, как вовремя случилась эта встреча, потому что как раз тогда изнывала она от обыкновенности, от бесконечной обыденности своей жизни, и о том, как разгорелся в ней огонек авантюризма, рассказала тоже, и как он завел ее сначала в Москву, а потом в Берлин. И только в Берлине она поняла, то, что показалось ей живым авантюрным огоньком, на самом деле было огнем святого Эльма, обозначающим места, где остались лишь мертвецы. Она говорила быстро, лихорадочно быстро, и только когда Роберт взял ее за руку, немного успокоилась. «Вот так все это вышло», — сказала Полина, сжимая его пальцы. «Они мне помогают, ты прав. Уговорили приехать сюда, присылают деньги. Я делаю, что хочу, снимаюсь в кино, веду богемную жизнь. Но зачем все это, не понимаю». «Я даже не в высоком смысле говорю», — уточнила она. «Что происходит в Германии, я уже поняла. И мне от этого тошно и страшно. Но сейчас не о моем самоощущении. Я не понимаю, что им нужно, тем людям, которые перевезли меня сюда из Москвы, помогли попасть на киностудию и обеспечивают мою жизнь. Они мне ничего не объяснили. Я никому не отчитываюсь, меня никто не беспокоит. Но в таком случае, чего же они от меня хотят? Вот это мне непонятно». «Это как раз понятно», — сказал Роберт. «Хотят, чтобы ты стала агентом влияния». «Кем-кем?» — удивилась Полина. «Но на кого я должна влиять?» «На кого получится? У красивой женщины, вдобавок киноактрисы, потенциал в этом смысле высокий». «Не может быть, чтобы причина была такая ненадежная», — покачала головой Полина. «Это просто нерационально. Представляешь, сколько стоит, например, такой пансион, как этот? На завтрак здесь каждый день по-прежнему сливочное масло, хотя по карточкам уже год, как дают только маргарин». «Масло нетрудно достать», — заметил Роберт. «И кофе, и вино, и бельгийский шоколад были бы деньги». «Вот именно», — кивнула Полина. «Квартирная плата в нашем пансионе именно такая, чтобы хозяйка могла добывать все это для постояльцев за безумные деньги. А мой гардероб? Я покупаю все, что хочу. Денег мне присылают достаточно». «И что? Все это ради того, чтобы я когда-нибудь шепнула что-нибудь на ушко кому-нибудь высокопоставленному? Да это просто слишком дорого содержать меня здесь ради такой абстракции». «Теперь ты рассуждаешь, как экономная француженка», — улыбнулся Роберт. «Агенты влияния всегда стоят дорого. Но любая разведка идет на эти расходы, тем более советская. Насколько я понимаю, рацио — не главная черта русских. У них слишком богатая страна, чтобы можно было ожидать от них рачительности. Во всяком случае, содержать в Берлине потенциального агента влияния они могут себе позволить точно». «О, Господи!» Полина почувствовала, как волосы начинают шевелиться у нее на голове. «То есть ты уверен? Но что же теперь? Я не хочу!» Она расслышала слезы в своем восклицании. «Если бы действительно не хотела, то с самого начала отказалась бы, не стала бы пробовать, что из всего этого выйдет». Если бы Полина умела краснеть, то, наверное, ее лицо сделалось бы сейчас пунцовым. «Как глубоко сидит во мне ложь», — не имея от стыда, подумала она. «Я говорю и одновременно понимаю, что лгу. Ну хорошо, не договариваю. И все равно продолжаю лгать. И кому? Он же видит меня насквозь». Она ожидала сейчас чего угодно. Например, что после ее лжи, которую он так легко разгадал, Роберт встанет, оденется и молча уйдет. «Мы с тобой можем уехать завтра утром», — сказал он. «Точнее так, если мы хотим уехать, то должны сделать это завтра утром». «Ты все еще хочешь, чтобы я ехала с тобой?» — не глядя на него, пробормотала Полина. Она сидела на кровати, а он лежал, закинув руки за голову, и его взгляд пронизывал ее насквозь, как «не отводи глаза». Она все-таки решилась взглянуть на него. Глаза у него были совсем не темные, их расчерчивали светлые лучи. И от этого в них светилось внимание. Он смотрел сурово и нежно. Полина не понимала, как все это вообще может соединяться в одних глазах, но в его соединялось. «Да», — ответил он. И одновременно с этими словами взял ее за руку и заставил снова лечь рядом с ним. Как только она почувствовала его плечо у себя под щекой, спокойствие к ней вернулось. «Я буду с ним счастлива», — подумала Полина. Отчетливость этой мысли поразила ее. Немногое в своей жизни она осознавала так ясно, и по этой ясности поняла, что это правда. Есть на свете единственный человек, с которым она будет счастлива столько, сколько отведено ей жить, и ее счастье с ним будет таким же необъяснимым, как спокойствие, которое охватывает ее, как только она хотя бы просто прикасается к нему. «Где ты живешь?» — спросила Полина, покрепче прижимая щекой к его плечу. «А где бы ты хотела?» «Не знаю, все равно. Можно жить у океана, в графстве Кент. Там замок, близ Английского пролива. Родители в нем не живут, но и продать его нельзя. Это майорат». «Бррр!» — Полина тихо засмеялась, прямо ему в плечо. «Майорат. Там, наверное, страшно. Старинный английский замок. Привидения». «Привидения не так уж страшны». Она почувствовала, что он тоже улыбнулся. «Но жить в замке не обязательно, ты права. Хлопотно и скучно. Я живу в Лондоне, возле вокзала Виктория, у Варвик-сквер. Шебутной район, но удобно. Если откуда-нибудь возвращаешься, то выходишь из поезда и идёшь пешком, и через 15 минут ты дома. И каждый вечер можно гулять вдоль Темзы, она тоже рядом. Заметь, я зазываю тебя как профессиональный гид». «Зачем тебе это, Роберт?» Полине не хотелось отрываться от его плеча, но она все-таки села снова, чтобы видеть его лицо в тусклом свете осенней луны, заглядывающей в окно через щель между гординами. «Зачем каждый вечер гулять вдоль Темзы? Мне нравится смотреть на большую реку, но это не обязательно. Можно пойти в Вестминстер, те же 15 минут, и просто засесть в пабе с кружкой эля. Зачем тебе обременять себя мною?» Не обращая внимания на его легкий тон, повторила Полина. «Ты совсем меня не знаешь. Это безрассудно». Край его брови снова взлетел вверх. Он удивился ее вопросу. «Я люблю тебя. Тем тоном, которым объясняют что-либо малосмышленным детям», — сказал он. «Значит, это не безрассудно». «Ты думаешь?» «Уверен. Любовь случается не в каждой жизни. Меня учили ценить такие вещи». Принцесса почувствовала горошину через 10 перин, и поэтому стало понятно, что она настоящая принцесса, а он знает, что любовь следует ценить, и это значит, что он настоящий джентльмен. Полине стало так смешно от этой мысли, что пришлось снова уткнуться носом Роберту в плечо, чтобы он не заметил ее смеха и не обиделся бы. Хотя он не обиделся бы в любом случае, наверное. И как только она почувствовала его плечо снова, ее охватил сон. Что-то необъяснимое от него исходило все же. И вот теперь эта загадочная эманация подействовала на нее как снотворное. «Я сейчас проснусь», — едва шевеля губами пробормотала Полина. «Я только совсем чуть-чуть. Да что же это со мной?» «Спи», — голос Роберта был ей еще слышен, но самого его она уже не видела, засыпая. «Я съезжу за вещами и через 2 часа вернусь за тобой». Полина почувствовала, как Роберт вынимает руку из-под ее головы, услышала, как он встает с кровати. «Не надо!» — хотела крикнуть она. «Не уходи, не надо!» Но губы ее уже не двигались, и веки уже не поднимались, и даже руку протянуть, чтобы удержать его, она уже не могла. Ее охватил мертвый сон. Но вот странность. Сон этот был неодолим, но не глубок. Не она была погружена в сон, а сон окутывал ее как пелена, и при этом она сознавала, что спит. Сначала она чувствовала себя в беззвучном пространстве, потом это пространство начало гудеть, потом дрожать, потом гул и дрожь сделались сильнее, еще сильнее, перешли в раскатистый грохот. Полина вскрикнула от боли и проснулась. Она лежала на полу у кровати, болело плечо, наверное, ушибло его, падая, но эта боль не имела значения, потому что за окном творился настоящий ад. Все гремело, грохотало, стекло дребезжало в оконной раме, так что непонятно было, почему оно до сих пор еще не вылетело. Полина вскочила, бросилась к двери, сообразила, что на ней нет даже ночной сорочки, схватила шелковый пеньюар, попавшийся под руку, надела валяющиеся у кровати туфли на шпильке и, распахнув дверь, выскочила в коридор. Жильцы выбегали из всех комнат. Некоторые были уже одеты к утреннему табльдоту, но большинство, как Полина, выскочили прямо из постелей. «Что это? Что?» — истерически кричала фрау Хоффман из лучшей в пансионе комнаты. «Успокойся, Трудди!» — муж хватал ее за рукав парчевого халата, пытаясь удержать. «Куда ты бежишь?» «Ты идиот!» Фрау Хоффман взвизгнула так, что супруг выпустил ее руки. «Это бомбежка! Мы сейчас взорвемся!» Грохот прекратился, но тишина, наступившая после него, вызывала еще большее смятение. «Что вы говорите, Гертруда?» — недовольно проговорила хозяйка. Она величественно выплыла из своей комнаты в полном утреннем облачении и с неизменным золотым медальоном на груди. Попельёток у нее на голове, конечно, уже не было. Волосы были тщательно уложены. «Какая бомбежка? Кто, по-вашему, может бомбить Берлин?» Фрау Хоффман посмотрела на хозяйку круглыми от ужаса глазами и открыла рот, чтобы ответить, но тут же закрыла его снова. Все понимали, что хозяйка докладывает о каждом слове своих постояльцев в гестапо. И, вероятно, догадливая Гертруда сообразила, что лучше не высказывать свою версию происходящего. «Вероятно, это военные учения. Но что бы это ни было, нам лучше спуститься в подвал», — рассудительно заметил пожилой господин из комнаты возле ванной. «Наденьте пальто», — обратился он к Полине. «Неизвестно, сколько времени нам придется там провести. И на вашем месте я переменил бы обувь». Одновременно с его словами раздался такой грохот, что у Полины заложило уши. Она уже не слышала ни визга фрау Хоффман, ни криков остальных пансионеров, только сирену воздушной тревоги, пронзительную, проникающую, казалось, сквозь стены. Она взрывала ее голову, будто бы не снаружи, а изнутри. Полина бежала вместе со всеми по лестнице вниз. На площадке второго этажа сбросила туфли, потому что бежать на шпильках было невозможно. Спускалась босиком по холодным ступенькам в подвал. Глубокий, как преисподняя. Дом сотрясался, сирена выла, и звук ее перестал быть слышен, только когда тяжелая железная дверь захлопнулась за спиной. Тут из ушей словно пробки вынули. Полина поняла это потому, что, наконец, стала слышать голоса людей, спустившихся в подвал вместе с нею. Без сомнения, это англичане. Негромко, так чтобы услышала только Полина, произнес пожилой господин из комнаты возле ванной. Имени его она не знала. Только их самолеты могут долететь до нас. Но ведь нам обещали, что этого не будет. В голосе фрау Хоффман звенели слезы. Ведь фюрер сказал, что англичане уже разгромлены. «Трудди, замолчи», — воскликнул ее супруг. «Дело обстоит именно так, как сказал фюрер. Неужели ты не понимаешь?» Фрау Хоффман обмякла, как будто из нее выпустили воздух. Даже в полумраке подвала было видно, как мгновенно опустили ее глаза. «Если Англия разгромлена, то почему, скажите на милость, мы сидим сейчас в подвале?» — пробормотал себе под нос пожилой господин. «Это последняя черта», — торжественно провозгласила хозяйка. «Если англичане действительно решились бомбить Берлин, то они сами подписали себе смертный приговор. Теперь фюрер не оставит от их Лондона даже пыли». Эти слова были глупы в своей пафосности, и не от них вошел в Полининое сердце леденящий ужас, конечно, не от них. «Он не вернется», — все более холодея поняла она. «Ему не дадут вернуться никогда».